педагогические досуги. Взвивший занавес шумит. Был на встрече одноклассников. Обнимались, веселились, выпивали и закусывали, вспоминали разные смешные случаи. И вот в числе прочего вспомнили одну призанимательную историю, в некотором смысле целую педагогическую поэму. Однажды нас, наши два класса А и Б, повели в театр. Это было примерно в 1966 году, то есть мы были в восьмом классе. Там, конечно, были не только мы, там были школьники со всей Москвы, какое-то общегородское мероприятие. Правда, вчера мы никак не могли вспомнить, что это был спектакль. Кажется, «Вишневый сад» в театре имени Ленинского комсомола, что-то другое, но тоже очень классическое. Ну, неважно. Важно другое. Юные зрители, в том числе и наши ребята, вели себя просто ужасно. Самые паиньки зевали и перешептывались. Остальные громко смеялись, кидались бумажками, делали из программок бумажных голубей и впускали их с балкона в зал, а в портере их кто-то ловил и бросал дальше. Бедные актеры едва дотянули спектакль до финала. Хлопали, впрочем, громко и искренне, очевидно, ребята радовались, что все кончилось, можно встать, размяться, пойти домой. Тут к рампе вышел старый актер в гриме, кажется, Фирс, объяснил нам, какие мы невоспитанные и грубые люди. «Нехорошо», — гневно и скорбно сказал он, — «стыдно. В общем, встреча с искусством не состоялась». Но мало этого, через несколько дней в «Комсомолке» появилась статья, в которой все это было подробно описано, с указанием номеров школ, где учатся такие, можно сказать, дикари. Номер нашей школы тоже был. Стыд, позор, скандал. И вот однажды утром в класс вошла наша Татьяна Гавриловна, учительница литературы. Она была вообще строгая дама, тут она держалась особенно прямо, шагала особенно громко и смотрела особенно сурово. «Состоялся педсовет», — сказала она. «Мы разбирали этот возмутительный случай. Я сама не могу понять, что произошло. Разве мы не воспитывали вас в духе интереса к театру, к искусству, да и просто в духе уважения к труду? Ведь актеры такие же труженики, как рабочие. Какой позор на всю страну! Вы знаете, какой тираж у «Комсомольской правды»? 20 миллионов экземпляров. Вы знаете, что каждую газету читают как минимум 3 человека. 60 миллионов советских людей теперь знают, какие дикие люди учатся в 175-й школе. Вам не стыдно?» Нам было стыдно. Мы молчали. Она тоже замолчала, а потом добавила. «Хотя играли они очень плохо».